Хранительница силы дракона. В тот же вечер Блум начала собирать чемодан. Подруги попытались уговорить ее не покидать Алфею, но тщетно. Она уже все решила. Только здесь она чувствовала себя такой жалкой, слабой и глупой простушкой, которую мог обвести вокруг пальца любой прохожий. Ей просто здесь не место. И точка. Она дождалась рассвета, а потом тихонько выскользнула из школы. Никто ее не видел, поэтому не остановил. Блум без проблем добралась до города и нашла портал. На душе у нее скребли кошки, а на глазах то и дело появлялись слезы. Это было занятное приключение, но теперь оно закончилось. «Прощай, Магикс!» Блум ввела координаты земли и переместилась, так и не заметив, что ее прогулка привлекла ненужное внимание проходящей мимо Сторми. Ведьма внимательно проследила за Блум, а потом поспешила рассказать обо всем сестрам, ждавшим ее в одном из кафе города. «Как удачно! Это самый подходящий момент забрать силы Блум, ведь сейчас она наиболее уязвима!» С улыбкой отозвалась Асси. «Гордения, жди нас!» — поддержала ее Дарси. Трикс рассмеялись, они подняли стаканы с соком и ударились ими, заранее празднуя победу. Родители очень удивились, увидев Блум на пороге, но задавать вопросы не стали. Они лишь взволнованно переглянулись, усадили ее за стол и налили кружку горячего чая. Блум чувствовала, что должна сказать хотя бы что-то, но язык прилип к небу. «Ты не обязана нам что-либо говорить. Мы уважаем и принимаем твое решение», — вдруг сказал папа, почувствовав ее смятение. «Вы злитесь», — выдавила она из себя. «Почему мы должны злиться?» — с улыбкой спросила мама, обняв ее. «Я знаю. Вы хотели, чтобы я училась в старшей школе, но вместо этого я пропустила почти весь учебный год. У меня такое ощущение, что я вас подвела», — выложила Блум свои чувства. «Мы рады, что теперь ты дома. В старшие классы пойдешь в следующем году», — уверенно ответил папа. Блум тяжело вздохнула. Радостные лица родителей резко контрастировали с их печальными аурами, которые она видела над ними. Она выдавила из себя улыбку. Возможно, спустя время эта маленькая ложь станет правдой. Дни стали совсем серыми. Она помогала маме в магазине и дома, гуляла, вернулась к чтению и рисованию. Но все получалось на автомате. Блум чувствовала себя каким-то роботом. Такая жизнь могла бы разве что так не понравиться. О подругах она старалась не думать. Не потому что не скучала, а потому что эти мысли приводили ее к Магиксу, магии, Трикс и Скаю. Блум вяло качалась на качелях, думая о том, что привыкнуть к миру без магии оказалось настолько же сложно, как и к миру с ней. Блум все время казалось, что она вот-вот увидит что-то магическое, но ничего не происходило. Даже полнолуние не принесло с собой ничего, кроме круглой луны. Блум встала с качелей и направилась домой. Тишина ночной гордыни давила на уши. Она уже успела отвыкнуть от этого. На пороге она немного замедлилась и растянула губы в притворной улыбке. Уже пару дней она старалась держать эту маску перед родителями, прекрасно понимая, что они этим не обманываются. Блум вошла внутрь и оторопела. Посреди гостиной вырос гигантский плющ, связавший родителей по рукам и ногам. Папа что-то замычал, и Блум кинулась к ним. Дверь за ней закрылась, и на свет вышли Айси, Дарси, Сторми и Кнут. «Добрый вечер, Блум. Мы решили навестить твоих родителей. Я же могу их так называть?» — с насмешкой спросила Айси. Блум сжала руки в кулаки. «Вы можете нападать на меня сколько хотите, но не смейте трогать мою семью!» — с угрозой произнесла она. «Иначе что?» — надменно спросила Сторми. В душе Блум вспыхнул огонь от злости. Она прикусила губу почти до крови, чтобы не вступать в перепалку. Сейчас она в невыгодном положении, ведь родители могут очень сильно пострадать. Сначала надо помочь им. Трикс рассмеялись, наблюдая за ее метаниями. «Отпустите их и сражайтесь честно!» — рявкнула Блум. «Мы не хотим драться с тобой. Нам просто нужны твои силы», — заметила Дарси. «Я вам ничего не отдам», — злобно ответила Блум. «Неправильный ответ», — сказала Айси. Плющ сжал родителей сильнее. «Нет, стой, не надо!» От ужаса затараторила Блум. Айси атаковала. Ее лед сначала заморозил ей ноги, потом дошел до туловища и сковал руки. Блум безвольно опустила голову. Возможно, она смогла бы разбить его, но тогда Трикс могут навредить ее родителям. Она не может рисковать ими. «Блум!» — взволнованно крикнул папа, но она на него даже не посмотрела. Айси подошла поближе к Блум и, взяв ее за подбородок, посмотрела ей в глаза. «Знаешь, мне даже немного жаль тебя. Хочешь, расскажу тебе кое-что крайне занимательное?» Айси усмехнулась, а Блум нахмурилась. «Ведьмы-прародительницы уничтожили домино, чтобы заполучить огонь дракона. И даже почти добились успеха. Но твоя старшая сестра Дафна все испортила. Она спасла твою жизнь, отдав тебе священный огонь и переместив на землю в самый последний момент. Естественно, после этого ведьмы-прародительницы избавились от нее. Наш же долг — закончить их миссию». Блум в шоке замерла. «Дафна? Ее сестра? Добыть того?» Перед глазами всплыл образ Дафны. Айси впервые ей не соврала, и Блум чувствовала это. Но ведь Дафна была принцессой Домино, а это значит, что и она тоже из королевского рода. Поэтому в одном из снов Дафна показывала ей корону. Блум почувствовала, что ее голова превращается в кашу. Информация не усваивалась. Трикс сосредоточились, и перед ними появились какие-то колбы. Блум задергалась, но Дарси ударила ее гипноволной. Голова у нее закружилась так сильно, что даже оставлять глаза открытыми оказалось сложно. Но она не сдалась. «Вакуум!» — прокричали ведьмы одновременно. Блум почувствовала, что кто-то будто дотронулся холодными и склизкими пальцами прямо до ее сердца и отодвинул ребра в сторону. Магия утекала сквозь пальцы болезненно и безжалостно. Она закричала, попытавшись удержать огонь дракона, но ничего не вышло. Заполучив то, чего так желали, Трикс радостно засмеялись и исчезли. Освободившись из ослабленных лиан, родители подошли к Блум и помогли ей выбраться из-за льда. Ее трясло то ли от холода, то ли от услышанной правды. Она всех подвела. Родителей, Винкс, Дафну, Домино и весь Магикс. Внезапно гостиную заполнил яркий свет. Блум вскочила на ноги с дивана и приготовилась к бою. Но вместо Трикс из света появилась Стелла. Фея Солнца обворожительно улыбнулась, потом заметила разруху и насторожилась. «Что здесь произошло?» Блум устало грохнулась на диван. «Трикс забрали мои силы», — кратко ответила она, шокировав подругу. «Что? Зачем? Как?» Тут же засыпала ее вопросами Стелла. Блум не нашла сил, чтобы ответить. Она обхватила себя руками в попытке защититься. По щекам у нее заструились слезы. «Блум, я думаю, тебе нужно вернуться в Алфею со Стеллой, чтобы во всем разобраться», — мягко сказала мама, погладив ее по спине. Она задумалась, а потом кивнула. Если верить тому, что она успела узнать об огне дракона, то Магикс сейчас находится в большой беде из-за нее. Теперь закрыть глаза на произошедшее и убежать не выйдет.